Глава 7. Ванда лежала на кровати в номере, специально оборудованном для тяжелых больных. Она часто и прерывисто дышала, находясь почти все время без сознания. Целители смогли стабилизировать ее состояние, и теперь оставалось только наблюдать за ней, потому что специфического лечения все еще не было. Роман стоял у изголовья, не в силах оторвать взгляд от ее лица, которое казалось ему чересчур бледным и заостренным. Ванда пошевелилась и попыталась открыть глаза. Он тут же опустился на колени рядом с кроватью, беря ее подозрительно холодную руку в свою. «Рома», — прошептала она на секунду, открывая глаза. «Тише, я здесь», — спокойно ответил он. «Я...» Он замолчал, глядя на то, как она слабо улыбнулась и снова закрыла глаза. Он хотел сказать ей так много, что найдет виновного, достанет сыворотку, что не бросит ее. Но Роман промолчал, понимая, что его слова ничего не изменят. Он сжал ее руку сильнее и уткнулся в нее лбом, стараясь взять себя в руки. «Рома, иди отсюда!» К нему подошла Ахметова и положила руку на плечо. «Тебе здесь делать нечего, ты только мешаешь». «Я не могу уйти», — ответил он, даже не повернув головы. «Не сейчас». «И чем ты здесь поможешь?» — повысила голос Ольга Николаевна. «Ты даже заживляющее зелье от разогревающей мази отличить не можешь. Твое место не здесь. Иди и найди уже эту чертову сыворотку, чтобы я смогла ее спасти, и не только ее», — жестко проговорила Ахметова. «Я буду лично наблюдать за Вандой, поэтому не отвлекай меня своим присутствием, чтобы я эффективно могла выполнять свою работу, не обращая постоянно внимания на твой мученический образ». «Ты в своем репертуаре», — выдохнул Гаранин, с трудом разжимая пальцы, чтобы выпустить руку Ванды из своей. «Я вернусь с лекарством, обещаю». Он поднялся и поцеловал девушку в лоб. «Конечно, вернешься только с сывороткой. Без нее тебя никто сюда больше на порог не пустит, чтобы не пугать и так напуганных до полусмерти людей», — недовольно проворчала Ахметова, хватая его за плечи и разворачивая в сторону двери. «У тебя часа полтора, не больше». «Я тебя понял», — сухо ответил Роман, выходя из номера, больше не оглядываясь. Выйдя в коридор, он остановился и прислонился спиной к стене, медленно сползая по ней на пол. Прислонив голову к холодной поверхности, он закрыл глаза, стараясь унять странный гул в ушах. Мысли вихрем крутились в его голове, и он понял, что впервые не был уверен в том, правильно ли поступал с того момента, как появился в отеле за спиной того бешеного зараженного в ресторане. Звук приближающихся к нему тихих шагов заставил его вздрогнуть и поднять голову. Рядом с ним стоял мальчик лет 7, тот самый, которого он велел охранникам увести из холла перед разговором с Власовым. Мальчик смотрел на него большими голубыми глазами. Так серьезно, что Рома впервые за этот долгий день позволил себе слегка улыбнуться. «Вам плохо?» — тихо спросил ребенок, продолжая хмуриться. «Нет, со мной все в порядке», — подобрался Гаранин, разглядывая мальчика. «Ты почему гуляешь один в этом крыле? Это особое место. Где твоя мама?» «Мама с сестренкой», — мальчик махнул рукой в сторону коридора. «Мы почти все время здесь, только один раз вышли к тем людям в страшных костюмах. Они взяли у меня кровь, но мне было почти не больно, и я не плакал», — пробормотал он, закатывая рукав и показывая перебинтованную на сгибе руку. «Ты молодец. Не знаю, что еще сказать», — проговорил Роман, проведя рукой по волосам. «Очень храбрый. Я в твоем возрасте до жути боялся разных иголок, особенно ту тетку, которая в этой палате сейчас больных осматривает». «Вы хороший», — неожиданно серьезно произнес ребенок и слабо улыбнулся. «Правда, многие с этим не согласны, но я знаю, что вы хороший человек». «Я?» — опешил глава второй гильдии, несколько раз моргнув, рассматривая мальчика. «Ты не прав, я очень плохой человек». «Как человек, спасающий других, может быть плохим?» — насупился ребенок, явно не соглашаясь со словами Гаранина. «Вы самый главный, мы все слышали, как вы это сказали. А еще я слышал, как вы сказали, что сделаете все, чтобы всех нас спасти. Вы хороший. Я тоже хочу таким быть, когда вырасту. Сильным, храбрым, и тоже буду всех спасать». Он поднял руку вверх, сжимая кулачок. «Не думаю, что стать похожим на меня — это хорошая идея», — неуверенно подбирая каждое слово, ответил Рома, глядя в чистые глаза мальчика, все еще верившего в то, что в этом мире есть добро и зло, и тот, кто борется со злом, по определению хороший человек. «Но почему?» — непонимающе уставился на него ребенок. «Потому что каждый должен быть самим собой, не похожим на других», — произнес Гаранин, продолжая сидеть на полу. «Почему ты здесь один?» «Моя сестренка болеет, ей очень плохо. Мама постоянно плачет, а я не знаю, как им помочь». Голос мальчика дрогнул. «Вы же спасете мою сестру?» «Я не знаю, но постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы это сделать», — уверенно произнес Роман. Мальчик несколько секунд молча смотрел на него. Потом сунул руку в карман своих штанов, вытащил что-то и протянул Роме. «Держите. На удачу. Я, когда нервничаю, всегда что-нибудь делаю руками». Он попытался улыбнуться, но его губы дрогнули. «Это журавлик. Но я хотел сделать именно его». На ладони Романа лежала не идеальная, немного помятая, сложенная из голубой оберточной бумаги фигурка, отдаленно похожая на птичку. «Спасибо», — прошептал Роман, сжимая бумажную птичку в кулаке. «Матвей, о боги, вот ты где!» Из-за угла выскочила заплаканная, испуганная женщина. Увидев Романа, она замерла с нескрываемым ужасом, глядя на главу второй гильдии. Похоже, мыслей сына насчет него она не разделяла. «Простите, пожалуйста, он вам не помешал?» «Нет», — коротко ответил Роман, поднимаясь с пола и пряча журавлика в карман. «Он не мешал. Возвращайтесь к дочке». Женщина кивнула, схватила сына за руку и побежала обратно, на ходу отчитывая ребенка за то, что нельзя просто так разговаривать с незнакомыми и опасными людьми. Мальчик, увлекаемый матерью, обернулся и помахал Роме рукой, явно не слушая то, что она ему в этот момент говорила. Воцарившуюся тишину нарушил громкий входящий сигнал рации. Роман рывком выхватил ее, отвечая на вызов. «Гаранин». «Роман Георгиевич, это Окунев. Я не знаю, где вы находитесь. Подходите в холл, мы все нашли, снимки распечатали. Нужно, чтобы вы посмотрели». Хриплый голос оперативника прервал надсадный кашель. «Иду», — коротко бросил Рома и побежал по коридору в сторону выхода из отеля. Вадим стоял у стойки администратора, опираясь на нее, прикрыв глаза. Перед ним лежали несколько отпечатанных на цветном принтере фотографий, которые Рома сразу же схватил, начиная рассматривать изображенного на них мужчину, лет 40, невысокого, с практически идеальной осанкой в дорогом костюме. Светлые волосы, голубые глаза и неестественно крупный нос завершали картину. «Да быть этого не может», — пробормотал Гаранин, переводя взгляд на подобравшегося Вадима. «Вы его знаете?» — подался вперед Окунев. От этого ответа зависело очень многое. «Встречались не так давно», — отстраненно проговорил Роман, вытаскивая рацию. «Дима, у меня есть имя заказчика. Его зовут Елисей Зимин, отчество не помню. Какой-то очень известный вирусолог, в СБ на него есть все данные». «Ты уверен?» — спросил Наумов. «Абсолютно. Теперь я вспомнил, где видел ту татуировку, о которой говорил Эд», — быстро ответил Гаранин. «У этого Зимина на запястье». «Принял», — ответил Дима, отключаясь. «Так, хорошо», — протянул Роман, глядя на Вадима. «Иди отдыхай, ты хорошо поработал». Роман похлопал его по плечу и быстрым шагом направился к первому же огороженному пункту, где брали пробы вирусологи из Центра по контролю заболеваний. «Проверьте меня, мне нужно выйти», — отдал он распоряжение повернувшемуся к нему вирусологу. «Роман Георгиевич, процедура займет 15 минут. Нужно сделать мазок, взять кровь». «Делайте, что необходимо, и быстрее. У меня нет 15 минут». «Мне нужна вся информация об этом вирусологе и самое главное, где его найти». Отдал я приказ, связываясь с Бобровым, входя в палатку оперативного штаба. «У нас появилась информация!» Мы проговорили это с Ваней одновременно, глядя друг на друга. «Давай ты первый», — приказал я. «Довлатов только что связался со мной. Мы 10 минут назад вернули возможность выходить в эфир журналистам и сразу отправили на передовую Рубио. Ему пришло сообщение с незарегистрированного номера. Сейчас ребята из тех отдела пытаются установить местоположение этого анонима», — отчитался Рокотов. «Ромка, похоже, узнал личность нашего главного злодея. Какой-то известный вирусолог, о котором я впервые слышу, Елисей Зимин. Надеюсь, когда Гаранин выберется из отеля, то расскажет, какой конфликт между ними произошел, раз этот ученый решился на такую извращенную месть». Я сел на свободный стул, прикладывая руку к лбу. «Как же башка раскалывается. Когда все это закончится, я возьму у Ахметовой больничный и буду честно выполнять все предписания». Пообещал я прежде всего самому себе, потому что неотпускающая и усиливающаяся головная боль начала уже немного пугать. «Не помешало бы», — буркнул Егор. «Как ты думаешь, мы успеем найти этого Елисея?» «Главное, чтобы у него была сыворотка в необходимом количестве», — пробормотал я, вытягивая ноги. Мы все замолчали, и эта неестественная гнетущая тишина действовала на нервы больше, чем постоянно царивший до этого шум. «Что-то случилось за те недолгие 15 минут, пока меня не было?» — деловито поинтересовался Эдуард, вошедший в оперативный штаб, нарушая тем самым эту пугающую тишину. «Но я не чувствую, чтобы кто-то умер вот прямо сейчас». «Все в порядке, мы просто немного устали», — махнул Егор рукой. «Ждем информации по потенциальному заказчику». «Это повод скорбеть?» Эд приподнял бровь и улыбнулся кончиками губ. «Если у тебя хорошее настроение, не нужно своим видом портить его другим окончательно», — пробурчал Егор. «Не хочу заражаться ложной надеждой», — еле слышно добавил он, уткнувшись лбом в столешницу. «Доктор Елисей Маркович Зимин, 45 лет от роду», — в палатку вошел Довлатов, бросая черную папку на стол. «Потомок очень богатый и известный в определенных кругах семьи ученых. Работал в Центре по контролю и распространению заболеваний около 10 лет. Уволился по собственному желанию полгода назад из-за разногласий с высшим руководством. Но в последние месяцы он исчез, и никакой информации по нему больше не поступало». «Все это здорово. А есть что-нибудь более конкретное? Например, место жительства и сведения о том, что его видели только что в окне кухни вездесущие старушки-соседки?» — решил уточнить я, открывая папку и рассматривая фотографию невзрачного ученого. «Андрей сейчас проверяет его квартиру в Москве, загородный дом и офис, который он открыл сразу же, как только уволился из центра», — сразу же ответил Довлатов. «Мы пытаемся отследить его местоположение по камерам. Телефон у него отключен, и номер уже почти месяц заблокирован. Но, тем не менее, все силы брошены на его поиски». «Этого мало», — подошел к столу Рокотов, беря в руки дело. «Почему он вообще решился на подобное, учитывая его достижения, материальное положение и всемирное признание?» «Потому что я ему отказал в устройстве на работу к нам в научный отдел». Мы все повернули головы в сторону вошедшего Ромки, облаченного в какой-то черный бесформенный комбинезон. С его волос стекала вода, а химический запах, исходящий от него, сразу же обжег слизистую носа. «Что вы так на меня смотрите?» «Прошел необходимую обработку». «Что ты говорил про Зимина?» Громко чихнув, поинтересовался Егор. «Почему ты его не принял в СБ?» «Он не прошел психологическое тестирование у Рерих», серьезно произнес Гаранин, подходя к нам ближе и опираясь ладонями на столешницу. «При собеседовании он мне показался очень странным. Все говорил о возможностях исправить несовершенную систему безопасности нашей страны. Мол, мы ничего не сможем противопоставить биотерроризму, за которым стоит будущее. Мне сразу не понравился его фанатичный настрой и эти рассуждения о том, что у него есть несколько сценариев атаки на государство с необратимыми последствиями». «И ты это вспомнил только сейчас?» — резко спросил у него Рокотов, прожигая суровым взглядом и сложив на груди руки. «А ты думаешь, он был один такой?» — усмехнулся Ромка. «Их было больше десятка, кто считал себя совершенно незаменимым главным звеном научного отдела СБ. Почти все не прошли тестирование у нашего психолога. По сравнению с ними, наш Вольф спокойный и абсолютно уравновешенный». «Я так понимаю, вопрос о том, почему твой отель попал под атаку, больше ни у кого не стоит», — подытожил Довлатов. «Нужно расширить зону поиска», — перевел на меня взгляд Рокотов. «Он вирусолог с манией величия, работающий с вирусом напрямую. У него точно должна быть лаборатория, хорошо оборудованная и защищенная. Явно не в черте города. Возможно, это какая-то заброшенная база, больница, какой-то дом на отшибе». «Возьму в разработку», — кивнул Довлатов, и, сделав портал из листа бумаги, исчез с тихим хлопком. «Как Ванда?» — тихо спросил Егор, даже не глядя на Романа. «Плохо. Ахметова дала ей 1,5 часа, и то в лучшем случае», — спокойно ответил Гаранин, тряхнув головой, словно прогоняя ненужные сейчас мысли. «И что теперь?» — спросил он, выпрямляясь, глядя куда-то перед собой невидящим взглядом. «Ждать. Сейчас остается только ждать», — ответил Рокотов. «Пойду проверю периметр». Он похлопал по спине Гаранина и вышел из палатки. «Рома, ты действительно открыл бы ту дверь?» — задал я мучивший меня все это время вопрос, поднимаясь на ноги и подходя к нему ближе. «Нет», — немного замешкавшись, ответил он, отводя от меня взгляд. «Мне нужно свежим воздухом подышать». Пробормотав это, он вышел на улицу, больше ни на кого не посмотрев. Эд, о чем-то задумавшись, последовал за ним, оставляя нас с Егором вдвоем. «Что-то мне как-то неуютно здесь», — проговорил Дубов. «Я, наверное, отправлюсь в СБ, чтобы получать для анализа информацию напрямую и без задержек». Поднявшись, он подошел ко мне, протянув руку. Я недоуменно на него посмотрел, только через несколько секунд догадываясь, что именно он хочет от меня получить. Схватив какой-то исписанный лист со стола, я быстро соорудил портал и отдал его Егору. Он сразу же его активировал, и я остался в штабе совершенно один. Обведя взглядом пустое пространство, я передернулся от внезапно нахлынувшей паранойи и решительно вышел наружу, потому что Егор был прав. С каждой минутой находиться здесь становилось все тяжелее. «И как ощущение после того, как солгал главе семьи, глядя ему в глаза?» До меня донесся тихий голос Эда, как только я завернул за одну из палаток, бездумно бредя по огороженному периметру. Остановившись и воровато оглянувшись, я заглянул за импровизированный угол, разглядывая Романа, стоявшего напротив небольшого фонтана и глядевшего на льющуюся воду. Рядом с ним расположился Эдуард, рассматривая фигуру русалки с каким-то пренебрежением, заложив руки за спину. «Ты мне поверишь, если я скажу, что не лгал?» — тихо ответил Ромка, не поворачиваясь в сторону великого князя. «И от этого мне становится особенно мерзко». «Из-за того, что ты говорил правду?» — решил уточнить Эд. «Из-за того, что я засомневался в себе и своих решениях. Я стоял в тот момент и думал, как бы остановиться. Глядя на Ванду, на своих ребят из охраны, я всерьез раздумывал над тем, чтобы остановиться». И Рома бросил со всей дури камень в фигуру русалки. Видимо, он обычный бросок усилил магией, потому что голову статуи снесло прямо в воду, окатив их с Эдом водопадом брызг. Странно, что ни один из них и не подумал над тем, чтобы защититься при помощи какого-нибудь простенького щита. «Я тоже не люблю этих тварей. Слишком алчные и практически бессмертные», — задумчиво проговорил Эдуард, стряхивая капли с пиджака. «Если что, я сейчас говорил о русалках. Он тебе не поверил». «Я сам себе не верю», — пробормотал Рома, вытаскивая из кармана помятую бумажную фигурку. «Он сказал, что я хороший. После того, что я сделал практически у него на глазах, этот ребенок до сих пор считает меня хорошим. Как такое вообще может быть?» «Ты сам сказал, что это произнес ребенок. У них свое, отличное от остальных мировоззрение. Но в чем-то он прав. Ты меняешься, и я не знаю, как к этому относиться и к чему это может привести». «Вот вы где», — громко произнес Ваня, выходя к ним с противоположной стороны. «Где Дима?» «Я здесь», — ответил я, не видя больше смысла скрываться и подходя к ним. «Сам вас искал. Что-то случилось?» «Да, мы нашли нашего ученого», — быстро проговорил Рокотов, глядя на меня каким-то странным взглядом. «Так быстро?» Я с сомнением покосился на Ваню, стараясь не смотреть на прожигающего меня взглядом Эда, явно понявшего, что я стал свидетелем этого странного разговора. Похоже, это не первый их разговор на подобные темы. Я тоже не знаю, как на это реагировать. «Это напрямую связано с его местонахождением», — Ваня позволил себе усмехнуться. «Вы никогда не поверите, где он сейчас находится». «Ты издеваешься сейчас над нами?» — Ромка сжал кулаки. «Где эта тварь?» «У нас в СБ. Тимофей смог отследить, откуда посылалось сообщение Рубио. А потом, когда мы запустили протокол приоритетного розыска, наша система безопасности подтвердила, что человек, которого мы ищем, прошел через пункт охраны 30 минут назад. Он официально сменил фамилию и получил гражданство Фландрии. Именно поэтому в наших базах еще не прошло обновление этой информации», прояснил все непонятные моменты Рокотов. «Его пригласил один из наших сотрудников, работающих над созданием сыворотки для консультации, как вирусолога лучше всех, разбирающегося в вирусах геморрагической лихорадки». «Просто великолепно. У нас все знали о биооружии и связанном с ним вирусе. Многие знали о странном ученом, фонтанирующем странными идеями. И никто, ни один человек, не смог связать эти знания с Елисеем Зиминым. Зачем нам тогда нужен целый отдел аналитики?» Вспылил я, делая портал в здание СБ из куска статуи, лежащего у моих ног. «Я останусь здесь», — подумав немного, сказал Иван, делая шаг назад. «Нельзя оставлять это место без внимания. Если нам понадобится помощь кого-то из темных магов, я сразу дам знать», — тихо добавил он. Я кивнул и активировал портал, когда за камень схватились Эдуард с Ромкой.